Устин же, к удивлению колхозников, ворота поставил добротные, из толстых досок, на тяжелых столбах в рост человека. «Чего смешишь народ?» — спрашивали некоторые Морозова. «Пришил к сермяге бобровый воротник. Федьку, дьяволенка, никак дома не удержишь. Снует челнок туда-сюда», — объяснил Устин. «Пусть снует, чего тебе? Не потеряется, шестой год мужику». Однако Морозовы большей частью держали ребенка дома. Целыми днями парнишка слонялся по двору, завистливо поглядывая через плетень на улицу. Из года в год двор зарастал мягкой невысокой травой. Когда родилась Варька, Пестемея часто клала ее в тени на эту травку. Девочка часами лежала безмолвно, глазела в небо, словно хотела там что-то высмотреть. «А там, боженька, Варварушка, боженька там!» Меняя под ребенком пеленки, ласково говорила Пестемея, остро поблескивая глазами. «Подрастешь вот и молиться ему будешь». «Ну да, боженька, галки одни летают там», — нередко вставлял Федька. Пестемея качала головой или грозила сыну обрубленным пальцем и говорила сурово. «Вот заложит поганую глотку, так узнаешь, кто там. Убирайся с моих глаз. А ты открой ворота, я уйду. Вечно на замке держите». «Какие тебя замки удержат, козла бездомного?» — ворчала Пестемея, возясь с дочерью. «В избу ступай, а то отец вон уйдет тебе». Федьку действительно замкнутые тесовые ворота давно уже не держали. Он просто-напросто едва улучал минуту, перелезал в любом месте через плетень и убегал из дому до самого вечера. Варька же так и выросла за плетнем. Тогда в колхозе уже были детские ясли, но Пестемея носить туда ребенка наотрез отказалась. Пока кормила грудью, на общественные работы почти не ходила. А потом просила нянчить Варьку то одну, то другую старуху. Подрастая, девочка все чаще и чаще подходила к плетню, смотрела сквозь его дыры на улицу, так же подолгу, как на небо. «А чего ты? Пойдем!» — перемахивая через плетень, сказал однажды Федька, когда девочке было года 4. «А как я?» — спросила она, задирая головенку. «Вот еще! Давай пересажу, да и все, чтоб матка не увидела только». Но хотя Федька был на 8 лет старше сестры, пересадить ее через высокий плетень не мог. «Ладно», — сказал он Варьке, — «да не хнычь ты, завтра я вон там, на огороде, дырку в плетне проделаю, поняла?» Бесчетное количество раз заделывал Устин Федькины лазы. Только заплетет таловыми прутьями дырку в одном месте, Федька тотчас проделает в другом. «Э, черт! Да что это за дети? Хоть глухим за плотом всю усадьбу обгораживай!» — вскипел в конце концов Устин. «И эта мокроносая свиристуха от дома отбилась. Взять бы их обоих, да стукнуть голова об голову!» Пестемея словно испугалась, что Устин тотчас же выполнит свою угрозу, схватила дочку, прижала к себе. «Что говоришь-то? Одумайся! Долго ль в самом деле ребенка с ума свихнуть? Не трогай ты ее, не пугай мою косатушку, уж я сама как-нибудь с ней, сама!» Высоким и глухим забором обносить свой дом Устин не стал. Сына все равно не удержал бы никакой забор, а дочь, испуганная, пришибленная, сидела в самых дальних комнатах дома с книгой в руках и слабеньким детским голоском бубнила. «Да будет свет, — приказал Бог, — и стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сотворил Бог рыб больших и вечную душу животных. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день пятый». Немного погодя, девочка, закрыв глаза, повторяла и повторяла на память.